Звукобука представляет. Ричард Ловит. Уравнивание. Перевод с английского Татьяны Перцевой. Сознание вернулось в хаосе красок, которые расплывались узорами, пульсировавшими в барабанных ритмах, настолько оглушительных, что, казалось, мир сотрясался. В ушах стоял непрерывный рев. Я понятия не имел, где нахожусь. Мало того, едва соображал, кто же я на самом деле. Впрочем, тут не было ничего необычного. За последние 20 лет я проходил через это столько раз, что почти привык. Но потом внезапно в мозгу словно щелкнуло, и все прояснилось. Зрение сфокусировалось, яркие краски поблекли, превратившись в приглушенную пастель потолка. Барабанная дробь и рев отступили, стихнув до шепотка сердцебиения и мерного ритма дыхания. Я лежал на кушетке в кабинете уравнивателя. Мне не следовало приходить в себя так быстро. Что-то, должно быть, прошло наперекосяк, прервав процедуру прежде, чем она набрала силу. Я попытался сесть, оглядеться, хотя бы перевести взгляд с потолка на стены, но не пустили фиксирующие ремни, опрокинув назад с такой силой, что я едва не потянул мышцу. «Ну-ну!» — упрекнул голос, донесшийся откуда-то справа. «Вы же не новичок в таких делах. Кому лучше вас знать, как опасно дергаться сразу же после уравнивания?» Хозяин голоса медленно вплыл в поле зрения. Лысеющий коротышка с небольшим брюшком, выреженный в лабораторный халат уравнивателя. Странно, в сон меня погрузил другой. И кабинет, как я теперь понял, оказался другим. Там, где раньше был книжный шкаф, теперь стояла вешалка. Там, где висела фотография, изображавшая солнечный закат в пустыне, красовался акварельный пейзаж с елями и заснеженными горами. Я заснул в Кейптауне, в Южной Африке, а проснулся, судя по всему, на западном побережье Северной Америки. «Значит, все кончено?» — выпалил я, удивленный столь быстрым возвращением голоса. «Разумеется. Можете считать, что весь следующий год вы снова...» Он справился со своими записями. «На беговой дорожке. Но сначала вам необходимо обрести чувство равновесия». Он расстегнул ремни, которыми я был привязан к кушетке. «Когда почувствуете, что готовы, можете сесть». Я поднял руку, поднес к глазам, осторожно сжал пальцы в кулак, разогнул по одному. Что-то определенно было не так. Движения, плавные и естественные, без дрожи и судорожных подергиваний, как это обычно происходит в первые минуты, пока мозг приспосабливается к контролю за новым телом. Я снова согнул руку и машинально поскреб там, где чесалось. Неприятные ощущения сразу прекратились. Я нашел критическое место с первой попытки. Мне стало не по себе. И хотя вскакивать так рано совсем уж глупая затея, все же не мешает узнать, что в конце концов происходит. Я опасливо приподнялся на локте, потом свесил ноги на пол, искоса наблюдая за уравнивателем. «Надо же, как вы быстро адаптируетесь», — заметил он. «Я просто поражаюсь, до чего лобильны спортсмены». «Это все тренировки», — промямлил я. «Они учат слушать свое тело, но...» Я осекся, едва не выпалил, но не до такой же степени. «Это еще зачем? Откровенничать с ним?» Пытаясь двигаться заученной походкой, но вместо этого, скользя с неописуемой легкостью, я приблизился к зеркалу, занимавшему целую стену. «Хочу посмотреть, как я буду выглядеть весь этот год». Фигура в зеркале была высокой, тонкой, я бы сказал, скелетообразной, типичный бегун на длинные дистанции. На нее уже успели напялить красно-белый спортивный костюм, и, к счастью, новое тело ничуть не напоминало предыдущее. Уравниватель оказался прав, перенос разума прошел успешно. И все же что-то было неладно. Координация возвратилась чересчур быстро. Я чувствовал себя так, словно пробыл в этом теле не один день. Более того, оно выглядело знакомым, хотя последние достижения в уравнивании сделали легкую атлетику безумно популярной, сущий рай для спортсменов, в котором большинство забегов кончается рывками перед финишем. В мире всего несколько сотен настоящих бегунов, так что всегда есть вероятность узнать свое новое тело. В принципе, такого не должно быть, но, говорят, иногда случается. За последние уравнивания я побывал в Южной Африке, Австралии, Японии, Кении и Финляндии. Где бы ни выступало это тело прежде, я не встречал его ни в одном из этих мест. По крайней мере, оно не использовалось никем, кто знал бы, что с ним следует делать. Так где же я встречал его раньше? Но тут, сообразив, что вряд ли уместно перебирать столь антиэгалитарные мысли в кабинете уравнивателя, я попытался выбросить крамолу из головы. Ничего не получилось. Словно собака, упорно грызущая кость, я возвращался к ней, сначала воскрешая недавние воспоминания и постепенно переходя к более тусклым. Густые курчавые волосы. Очень характерная черта, но я не мог припомнить ничего подобного у своих предыдущих соперников. Я взбодрил память, и неожиданно кое-что стало проясняться. Это было абсурдно, нелепо и до того противоречило здравому смыслу, что я едва не отмахнулся от собственной идеи. Правда, найти ей подтверждение оказалось легче легкого, но для этого мне пришлось подождать, пока уравниватель выйдет из кабинета. Чувствуя себя последним дураком, я нагнулся и задрал правую штанину спортивного костюма. Вот он. Именно на том месте, где я его помнил. Шрам длиной почти в дюйм, уже побледневший от времени. Памятка давно прошедших лет, когда я налетел на садовую скамейку, играя в салочки в детском саду. Я был поражен, оглушен и сбит с толку. Я разделся до трусов и принялся тщательно изучать свое тело. Кто-то, вернее предыдущие владельцы, неплохо позаботился о нем. Мышцы тугие и накачанные, ни унции лишнего жира. Шрамов прибавилось, но ни одного послеоперационного. Я помял пальцами щиколотку, которую несколько раз растягивал в детстве, и нашел ее в отличном состоянии, хотя наверняка можно сказать только после хорошей тренировки. И тут я вспомнил про уравнивателя. Мне следует признаться во всем и пройти процедуру заново. Нужно позвать его. Произошла ошибка. Надо отказаться от этого тела. Этого требует закон. Я с преувеличенной осторожностью стал натягивать на себя одежду. Я знал, как пользоваться этим телом, следовательно, получил незаконное преимущество. Я не заслужил его, и без того прошлый сезон для меня был успешным, слишком успешным. Но я продолжал одеваться. Будь проклят общественный долг, мне нужно мое тело. Мне 14. Я стою в кабинете своего первого уравнивателя, одновременно нервничая, гордясь оказанной честью и сгорая от волнения. Теперь все дети подвергаются уравниванию в 14 лет. Это обычная процедура, и поговаривают, что скоро допустимый возраст снизят до 12. Вот уже 2 года, как я был самым быстрым в интернате. Редкая удача, когда разум бегуна естественным образом контролирует тело атлета. И я всеми силами стремился показать себя, стать первым в команде способных подростков. «Диагностика одаренности показывает, что у вас 2 пути», — сообщил уравниватель. «Благодаря вашим тренировкам ваше тело пригодно для карьеры стайера. Разум может быть уравнен либо для поступления на подготовительные медицинские курсы, либо для продолжения занятий бегом. Повезло, что у вас есть выбор. Что бы вы предпочли?» «Идти за своим телом», — не задумываясь, выпалил я. Уравниватель в ужасе охнул. «Молодой человек — это одно из самых антиэгалитарных заявлений, которые я когда-либо слышал. Если бы не ваш возраст, я бы внес замечание в досье. Поверьте, меня так и подмывает послать вас на медицинские курсы, только чтобы преподать достойный урок». «Бег — это все, что меня интересовало. И тогда всего лишь из-за своей идиотской реплики я потерял бы возможность заниматься любимым делом». «Я говорил о другом», — еле слышно пролепетал я. «Просто я выбираю тело и знаю, что не смогу его сохранить. Это очевидно». Уравниватель долго молчал, а когда заговорил, упрек оказался на удивление мягким. «Тело мало что значит, но ты хотел бы попробовать, верно?» Одним нажатием клавиши этот человек мог уничтожить мои мечты. Правда, над ним стояли уравниватели рангом повыше, а уж над этими высился безликий монолит уравнивания, но даже самый ничтожный уравниватель в глазах подростка — существо, приближенное к Богу. В сравнении с ним тренеры и школьные учителя были ничтожествами. Впервые я стоял перед человеком, способным принять решение, которое может изменить мою судьбу. Но все же в манере поведения этого уравнивателя, в его отношении ко мне, было нечто вызывающее на откровенность, и я, к собственной досаде, вдруг обнаружил, что усердно киваю. «Согласен, сэр. Знаю, это неправильно, но я столько тренировался, что вроде бы не помешает посмотреть, каким станет мое тело». «Я так и думал. Однако не надейся. Если ты станешь бегуном, тело и разум будут распределены по разным учебным заведениям, и нет гарантии, что либо ты, либо твое тело когда-нибудь закончите это самое заведение и получите профессию». Это мне, разумеется, было известно. Однако каким бы окончательным ни казался выбор перед первым уравниванием, всегда есть шанс не выдержать испытаний. Люди и тела, не прошедшие отбор и не получившие высокой оценки, становятся заводскими рабочими и продавцами. Иногда я завидую им, хотя бы потому, что их уравнивают только если грядет повышение в должности, но я испытываю подобные чувства постоянно, во время бешеного вращения огней, когда мое сознание борется за контроль над очередным новым телом. В 14 лет все это казалось таким далеким. «Ты все еще хочешь быть бегуном?» — спросил уравниватель. «Да, сэр, это все, о чем я мечтаю с тех пор, как помню себя. Но ты понимаешь, что случится, если твое желание исполнится? Ты необыкновенно азартен, обладаешь поистине боевым духом, и чтобы уравновесить это, тебя всегда будут наделять неполноценным телом. Бегать будет не так легко, как сейчас». «Знаю, сэр. Ничего, все в порядке. Я верю в уравнивание». Уравниватель снова замолчал, и хотя по-прежнему смотрел на меня, мыслями явно был далеко. Я попробовал скрыть неловкость, воскрешая в памяти узор на ковре. Возникло неприятное ощущение. Он читает в моей душе, вытаскивая на свет Божий секреты, которые я боялся открыть даже себе самому. Когда уравниватель заговорил снова, мое сердце подпрыгнуло, но слова его были прямыми и откровенными. «Вера в себя — хорошая штука, Андрю. Что ж, пусть так. Но на будущее следи за тем, что говоришь, иначе попадешь в беду. А теперь убирайся. Жду тебя в день уравнивания спортсменов, то есть в будущем месяце». Я смылся благодаря его за решение, но искренне страдая от выговора. «Я верю в уравнивание», — твердил я себе. «Хочу верить. Разве этого недостаточно?» «Вот выпейте-ка. Вы слишком резко встали. Все спортсмены чересчур самонадеяны. Вам нужна помощь?» Интересно, сколько я простоял перед зеркалом. Очевидно, слишком долго. К счастью, уравниватель не понял, в чем дело. «Спасибо», — пробормотал я. «Наверное, вы правы, я излишне тороплю события, но думаю, сейчас все в порядке. Скажите, где я теперь живу? Мне пора». «Уверены? Впрочем, спортсмены — народ крепкий. Профессия, должно быть, обязывает. Это Ванкувер, Британская Колумбия. Добро пожаловать в Канаду и тому подобное. Если любите свежий воздух, здесь его хоть отбавляй. Центр города — пешеходная зона с воздушными мостиками между зданиями и все такое. Говорят, здесь сплошные дожди, но сам-то я никогда не суну носа на улицу. Предпочитаю оставаться дома. Кстати, о доме». Он сверился со своими записями. «Аркоблок 51С». Я кивнул. «Вообще-то после каждого уравнивания мне приходится записывать подобные сведения, иначе я их просто забываю. Но сегодня моя память была сверхъестественно острой, словно я провел все эти годы, начиная с первого уравнивания, где-то между второй и третьей кружками пива, и только сейчас трезвею. В принципе, я давно понял, что острый ум складывается из двух понятий — интеллект и способности. Поэтому уравнивание так хорошо срабатывает для докторов, адвокатов, художников и уравнивателей. Если ваш интеллект куда выше, чем необходимо для избранной профессии, уравнивание притупляет его невеликими способностями. Если же вам достался, мягко говоря, не первоклассный интеллект, уравнивание компенсирует его разнообразными способностями. Думаю, это имеет какое-то отношение к трансмиттерам и строению головного мозга, хотя я никогда не разбирался в биохимии. Уравниватель продолжал выдавать информацию. «Квартира номер 3702. Дверь открывается только на отпечаток вашего пальца. Не пытайтесь идти пешком. Это около 2 километров. В городе хорошо развита система скользящих дорожек с картами местности в каждом квартале». И, положив руку мне на плечо, он добавил: «Бегайте в стае». При этом вид у него был такой, словно уравниватель давал благословение. «Помните, победителем может стать каждый. Желаю, чтобы на вашу долю досталось определенное количество выигрышей, но во имя уравнивания будем надеяться, что победы и поражения окажутся в допустимых пределах». «Мой последний шанс признаться во всем. Если меня поймают, — думал я, — пощады не будет». Я пожал руку уравнивателю, пробормотал несколько благодарственных фраз и, сделанной осторожностью, направился к двери. Впервые за долгое время я чувствовал себя прекрасно, живым, слишком живым, чтобы запереться в 4 стенах. Кроме того, на завтра назначены региональные соревнования, и я хотел испробовать тело. Теоретически лучший способ для этого — найти терминал и запросить сеть, где тренируются местные профессионалы. Но профессиональный трек небезопасен. Я хотел проверить скорость, и результаты могли бы вызвать недоумение среди знатоков. Поэтому я плыл вместе со скользящей дорожкой, пытаясь обнаружить вывеску спортивного клуба, куда был разрешен доступ посторонним, и нашел ее почти сразу, хотя дорожка пронесла меня мимо. Я вышел на следующем перекрестке, вернулся ко входу и обнаружил обычный ассортимент теннисных кортов и тренажеров. Выходит, единственное место для бега — залитые дождем улицы, которых, очевидно, никогда не видел уравниватель. Но табличка уведомила, что клуб умудрился втиснуть 400-метровую туннельную беговую дорожку в периметр административного здания 6 этажами выше. Раздевалка, что было особенно приятно, оказалась на том же этаже. Я совсем забыл, насколько тесны подобные клетушки, особенно по сравнению с раздевалками для профессионалов. Правда, клаустрофобией не страдал и вполне мог часок-другой потерпеть низкие потолки и узкие коридоры. Стащив свой спортивный костюм, я швырнул его в шкафчик и нажал большим пальцем идентификационную панель, чтобы запереть замок. Еще одно нажатие открыло дверь в помещение для разминки. Несмотря на то, что была середина дня, здесь толпился народ. Я пробрался к свободному мату, ловя по пути недоуменные взгляды и почти физически ощущая волну возбуждения при виде моей красно-белой формы. Спереди кленовый листок, а на спине гордая надпись «Команда Канады». Честно говоря, все это чушь. Только вчера я был членом команды Южной Африки. В следующем году вполне могу оказаться бразильцем. Но внимание привлекали не столько сами символы, сколько указания на мой статус бегуна. Форма — просто знак того, что я профессионал высокого класса и неизменно привлекает внимание. Впрочем, сегодня я предпочел бы остаться незамеченным. В первую минуту я решил уйти, но потом передумал. Вряд ли кто-то из присутствующих донесет на меня. Большинство просто не способно отличить первоклассную тренировку от средненькой. Приступив к обычной разминке, я поразился неподатливости собственных мышц. Наверняка все дело в напряжении. Я боялся, что уравнивание обнаружит свою ошибку и меня поймают до того, как я вообще соображу, что намереваюсь делать. Можно выиграть завтрашний забег, но мне хотелось большего — совершить нечто по-настоящему значительное, то, что смогу позже вспоминать с гордостью, каким бы суровым ни оказалось наказание. У меня есть всего один шанс до того, как система уравнивания заподозрит неладное. Я потрусил на беговую дорожку. Первый круг прошел медленно, наравне с любителями. Вокруг меня вскоре образовалась группа дилетантов, наслаждавшихся состязанием с профессионалом. И тут я сообразил, что они так же антиэгалитарны, как и я. Но я уже был в своей стихии. Мчался вперед, прислушиваясь к своему телу и опасаясь той боли или судорог, которые преподносят былые травмы. Не почувствовав ничего, я стал наращивать темп, улыбаясь про себя, когда мои спутники, один за другим, оставались позади. Я бежал легко, с чуть большей скоростью, чем позволяло мое предыдущее тело. Координация была идеальной, щиколотка не подводила. Давно уже и не чувствовал себя так хорошо. «Разум и тело — единое целое», — подумал я и впервые не ощутил укола совести. Последние 400 метров я просто пролетел, как на крыльях. Интересно знать, на что я способен. Достигнув финиша, я задыхался, но был на седьмом небе и не мог поверить секундомеру. Лучшего результата на отрезке в 400 метров я еще не достигал. Собственно, это был лучший результат этапа для любого стайера, бегущего на 10 тысяч метров. Если я сумел добиться такого на дистанции, которую никогда не преодолевал на соревнованиях, что меня ждет завтра? «Попробуй!» — раздался чей-то голос аккурат у моего локтя. «Что?» Я повернулся и отыскал владельца голоса, сидеющего бородатого старичка в потрепанном спортивном костюме. «Давай, попытайся!» — повторил незнакомец. «Завтра на отборочных». Он читал мои мысли. «О чем вы?» — надменно осведомился я. Старик покачал головой. «Здесь не место для разговоров. Давай сделаем еще круг, только помедленнее. Немного придем в себя». Не дожидаясь согласия, он встал на дорожку, предназначенную для медленного бега, и потрусил себе потихоньку. Я колебался, боясь ловушки, но желание узнать ответы перевесило опасения. Коротким спуртом я догнал его и притормозил семеня следом. «Что же я должен попробовать?» «Не просто победить. Думай масштабнее. Иди на рекорд». «Рекорд», — тупо повторил я. «Что знает этот человек? Неужели он следил за мной? Так почему же не звонит в уравнивание?» «Я вас не понимаю». «Послушай, Андрю, да, я знаю, кто ты. Почему ты сохранил это тело и не потребовал повторного уравнивания?» «Интересно, почему?» — спросил я себя. «Может быть, потому что чувствую себя в нем естественно?» «Что вы знаете о моем теле?» — спросил я, не ответив. «Достаточно. Нет времени для объяснений. Послушай, тебя не тронут до соревнования, а потом... Дольше сохранять это тело ты не сможешь, поэтому поставь рекорд завтра, если желаешь воспользоваться случаем». «Нанеси удар уравниванию!» В этом последнем предложении содержалось столько всего, что я опешил. «Удар?» — тупо повторил я. «Зачем? Я простой бегун. Не вмешивайте меня в политику!» Старик замахал руками, словно отгоняя комаров. «В таком случае я возвращаюсь к прежнему вопросу. Почему ты сохранил это тело?» На этот раз я знал ответ. «Я хочу бегать!» «Может, бег и есть твоя политика? А, впрочем, решай сам. Просто, если хочешь чего-то достичь, действуй побыстрее». «Я даже не знаю, насколько подготовлено тело, сколько оно тренировалось, что будет, если у меня не получится». «Тогда тебе конец, и некоторым хорошим людям тоже. Это может случиться, даже если ты победишь, хотя трудно сказать заранее. Но, по крайней мере, наши усилия будут вознаграждены». Я хотел задать вопрос, но старик прошипел. «Смени тему, сейчас мы окажемся в толпе». Черт возьми, я сгорал от любопытства, но он был прав, поэтому я послушно начал. «Это зависит от тела, если я узнаю, что обладаю хорошим рывком перед финишем». Секундой спустя нас догнала группа бегунов, и меня снова окружили восхищенные почитатели. Старик отстал, пробрался сквозь толчею, поднял потрепанную спортивную сумку и исчез в толпе, спешившей на скользящие дорожки. Направляясь к своей новой квартире, я перебирал в памяти подробности этого странного разговора. Рассеянно приложил большой палец к замку, шагнул внутрь и остановился, обозревая жилище. Ничего не скажешь, уравнивание прекрасно справляется с подобными вещами. Интерьер выглядел знакомым, как и картина над диваном. Но детали отличались. «С точки зрения уравнивания квартиры как люди», — понял я. «Каждый различен, но различия могут быть сглажены. Главное — впечатление». Мои размышления были прерваны донесшимся из спальни шорохом. Секунду спустя из двери выплыла женщина в помятом красном платье. Она небрежно отводила с заспанных глаз пряди длинных темных волос. «А, вот и ты!» — приветствовала она. «Прости, что встречаю в таком виде». «Устала сидеть без дела, вот и решила вздремнуть». «Извини, забежал на трек потренироваться». «Неужели?» — воскликнула она. «По-твоему, это разумно? Вот я после уравнивания едва ноги передвигаю, спотыкаюсь на каждом шагу». Она провела рукой по платью в тщетной попытке разгладить морщинки. «Взгляни, на что я похожа. И все потому, что прошла уравнивание всего 2 дня назад. Кстати, ты мог бы растянуть щиколотку, и тогда прощай весь нынешний сезон». «Таковы все бегуны», — осторожно заметил я. «Норовят при каждой возможности испытать новое тело». Она сменила тему. «Что хочешь на ужин? Поскольку завтра ты бежишь, вряд ли следует заказывать что-то жирное или тяжелое». «Она знает, что нужно спортсменам», — подумал я. «Значит, уже жила хотя бы с одним». «Я не всегда получаю женщин после подобных процедур. Такие удовольствия уравнивание распределяет только при условии успешного сезона, как дополнительный стимул. Награждает сексом, хотя и наказывает телом, в котором становится все труднее завоевывать тот же приз в следующем году. Мне уже 3-й год подряд выделяется компаньонка, и я заметил, что они проходят уравнивание по графику, сходному с моим. Вот и эта женщина прошла уравнивание между 2 назначениями. Я впервые задался вопросом, так ли уж необходимы повторные процедуры женщинам, когда они меняют временных спутников, или это делается для того, чтобы разорвать эмоциональные привязанности. Нет ничего лучше неоднократного уравнивания, чтобы вынудить тебя начать новую жизнь. Впрочем, какое мне дело? «Как насчет спагетти и зеленого салата с помидорами и огурцами?» — спросила она. В голове мелькнуло неприятное воспоминание. «Только без лука, пожалуйста. От него у меня несварение». «Что? Как это ты умудрился так быстро узнать?» «Следи за тем, что говоришь». Я лихорадочно пытался вывернуться. «У одного из моих предыдущих тел была аллергия на лук. Вот с тех пор я и осторожничаю. На всякий случай». Женщина кивнула. «Понимаю. Люди часто путаются. Такое происходит на каждом шагу». Она одарила меня кривоватой улыбкой, открывшей, между прочим, отличные зубы. «Я ведь блондинка, верно?» И, не дожидаясь ответа, подошла к кухонной панели и принялась программировать ужин. Я ел молча, сначала тревожась, что сделал очередную ошибку, потом молчал от благоговения, поскольку каждый глоток пробуждал очередную волну почти забытых воспоминаний. Ощущения — это функции тела, а не разума, и, очевидно, разум не может окончательно приспособиться к переменам. Наслаждаясь каждым кусочком, я осознавал, что со своего первого уравнивания ни разу по-настоящему не чувствовал вкуса. Насытившись, я отодвинул тарелку и развалился на стуле. «Хватит, и больше не предлагай, иначе завтра я не смогу бежать. Расскажи о себе». «Что ты хочешь знать?» — растерянно пробормотала она. «Ну, для начала, кто ты?» «Я твоя временная подруга». «И это все?» «Не понимаю, о чем ты». «Ну, например, как тебя зовут?» На этот раз страх уступил место гневу. «У меня нет имени. Это антиэгалитарно. В нашем интернате ни у кого не было имени». Я слышал о таких интернатах, но их не так много. Даже самые рьяные последователи уравнивания не слишком ценят удобство обращения «эй, ты». «Так как же тебя называть?» В какой-то момент мне показалось, что она и в самом деле ответит «Эй, ты!», но она пробормотала так тихо, что я едва расслышал. «Как хочешь. Последний парень, к которому меня послали, звал меня Димплс. Ямочки на щечках». «Которых у тебя больше нет». «Верно». Ее глаза были опущены, но теперь в голосе отчетливо прозвучали презрительные нотки. «Бьюсь об заклад, ты что-нибудь придумаешь». И прежде чем я успел понять, чем заслужил подобный ответ, она расправила плечи, вскинула подбородок и с вызывающим видом встретила мой взгляд. «Какая разница? Твой статус гарантирует тебе временную супругу класса 9, а я в моем нынешнем теле вполне этому классу соответствую». Ее гнев тут же сменился неуверенностью. Она нерешительно встала и отступила от стола, чтобы лучше показать свою фигуру. Веселенькая платьица вдруг показалась мне странно неуместным. «Или ты считаешь, что я чересчур остро реагирую? Если да, скажи». У меня голова шла кругом. Вчера мне было наплевать, есть имя у моей временной жены или нет. Еще более ошеломляющим оказалось желание обращаться с ней иначе, чем требовал вердикт уравнивания. Честное слово, она была прелестна. И явно боялась, что я дам о ней плохой отзыв. «Нет», — покачал я головой. чересчур острая реакция меня не удивила бы. Проснулся я рано. Внутренности сводило от напряжения. Я не могу сделать это. Мировой рекорд — это немногим меньше 26 минут. Я даже не уверен, точно ли запомнил. С внезапной решимостью я спрыгнул с кровати и направился к информационному терминалу, уместившемуся в углу между туалетным столиком моей временной спутницы и мужским комодом с зеркалом. Потихоньку уселся, наклонился к экрану и, запоздало вспомнив, что женщина еще спит, прошептал: «Запрос в библиотеку, минимальная громкость, визуальный показ, рекорды в беге на длинные дистанции, 10 тысяч метров, первая очередность, команда Канады». Последовала минутная задержка, на экране вспыхивали слова «Идет поиск». Меня всегда поражает, до чего же легко выудить из сети антиэгалитарную информацию. Может, это всего лишь дань реальности? Пока люди имеют доступ к телекоммуникациям, ограничивать поток информации попросту бесполезно. А может, уравниванию безразлично, известно вам что-то или нет. Главное, не применять знания на деле. Так или иначе, информации хоть отбавляй, хотя обычно она упрятана так, что методами стандартного поиска ее не обнаружить. Я не знал, окажутся ли слова «команда Канады» распознаваемой строкой поиска, но если нет, на этот случай имеется с дюжину других. Иногда мне кажется, что уравнивание ошиблось, не послав меня на медицинские курсы. Я люблю бег, но все же он не полностью владеет моим существом. Даже в своем двухкружечно-пивном состоянии времени на размышления у меня остается больше, чем хотелось бы. Одно из моих увлечений – история, и за прошедшие годы я многое узнал о зарождении уравнивания. В самом начале методика переноса разума использовалась для туризма. Поехать на Борнео, пожить там годик в шкуре туземца, или в секс-клубах – совершенное извращение в современном мире, где отношения так же приходящие, как и тела. Однако толчок к развитию методики был дан, когда одна не слишком большая азиатская страна была уличена в попытке уравнять свою армию, превратив ее в команду безликих и одинаковых суперсолдат. Последовавшая война была короткой, но жестокой. Суперсолдаты, очевидно, оказались весьма хороши, но слишком немногочисленны, чтобы выстоять против союза срочно объединившихся и смертельно напуганных соседей. В результате родилась система уравнивания, когда правительство вместе с промышленностью начало лицензировать методику, пытаясь ее контролировать. Через год кому-то пришла мысль заменить профсоюзы на гильдии, членам которых гарантировали равные навыки, и вскоре уравнивание приобрело мировое могущество. Но, похоже, уроки той азиатской войны запомнились. Следовало создать власть на века, а вместе с властью – культурные ценности и законы экономики, действующие куда более эффективно, чем военная мощь. В этом случае ваши подданные никогда не поймут, что давно завоеваны и покорены. Полагаю, именно поэтому мой экран может выдать самые что ни на есть антиэгалитарные сведения, хотя, судя по полученной справке, за последние 12 месяцев этот сайт посетило всего 134 человека. Вот он, выделенный красным рекорд. 25 минут 48 секунд, установлен за 15 лет до внедрения уравнивания неким спортсменом по имени Хозе Энрике Фернандо Гонсалес. Интересно, зачем ему 4 имени? Шелест ткани и шаги за спиной возвестили о том, что моя временная супруга проснулась. «Вижу, ты ранняя птичка», — заметила она, пока я поспешно выключал экран, а когда повернулся, поспешно опустила глаза. Сначала мне показалось, что она вот-вот скажет о необходимости как можно скорее расстаться и подать просьбу о переводе. Такое бывает нечасто, но иногда уравнивание сводит совершенно неподходящих людей. Личности труднее уравнять, чем тела, умы и квартиры. Но она уселась за туалетный столик и принялась рыться в ящичке, пока не нашла пилочку для ногтей. «Не пойми меня превратно», — начала она, внося невидимые изменения в контуры своих ногтей. «Но одна из тех вещей, которые я ненавижу больше всего, это необходимость полгода из кожи вон лезть, прежде чем сообразишь, как лучше укладывать волосы, делать маникюр и выяснять, какие фасоны выглядят лучше на новом теле». «Значит, ты обычно работаешь со спортсменами?» Моя временная подруга старательно трудилась над ногтями, не поднимая глаз. Тремя ногтями позже она отложила пилку. «Ты мой второй спортсмен», — сказала она. «В прошлом году у меня был прыгун с шестом». «Тот самый, который звал тебя Димплс?» «Да, полный кретин. Я испытывала тебя. Пыталась доказать, что все вы спортсмены одинаковы, но ты не попался на удочку. Тогда я поняла, что сколько бы странных вопросов ты ни задавал, я останусь с тобой. Прыгун с шестом почти закончил карьеру. Он из тех, кто годами делал одно и то же. Впрочем, он накопил достаточно денег, чтобы уйти на покой. Он все еще один из лучших, но как только уравнивание поймет, что он всего лишь делает необходимые телодвижения, его выкинут с перспективой остаться тренером в спортивном клубе и надоедать окружающим историями о былой славе. Он знал, что его ждет, и вымещал свою досаду на мне. Я никак не могла ему угодить». «Ты донесла на него?» «Нет. Я знала нескольких женщин, пытавшихся таким способом выслужиться перед уравниванием, но ведь этим ничего не добьешься. Сколь ты не полезна уравниванию, это уменьшает твою ценность как временной жены». Она помолчала и внезапно продолжила. «До этого прыгуна меня прикрепляли ко всяким университетским типам. Странная штука. Молодые ученые, по крайней мере те, кто заслужил право иметь временных подруг, очень быстро поднимаются по лестнице. С каждым ежегодным уравниванием они получают все лучшие и лучшие мозги. Старшие профессора уравниваются приблизительно раз в 5 лет. Однажды я досталась важной шишке, химику-органику. Тот, похоже, пустил в ход все свои связи в уравнивании, чтобы выбрать именно меня, и удерживал при себе целую вечность». «Каким он был?» «Старым, гениальным, эгоистом. Таким же чванливым, как старший уравниватель». «К счастью, с подобными персонажами я встречался нечасто». «Считай, тебе повезло. Ты больше похож на молодых исследователей, только гораздо лучше». «Чем же?» «Ты интересуешься не только разумом, но и телом. Можно подумать, что после нескольких уравниваний людям безразлично, какое тело им достанется. Но это не так. А ты милый, странный, но милый». Она улыбнулась. «И что же подняло тебя с постели так рано? Мне придется терпеть это целый год?» «Успокойся», — ответил я. «Просто просматривал характеристики старта разных спортсменов». Она подняла глаза и внимательно посмотрела на меня. Неужели что-то подозревает? «Ты всегда так нервничаешь перед забегом?» «Нет, но сейчас особый случай», — осторожно ответил я, пытаясь найти правдоподобное, но достаточно уклончивое объяснение. Она не побоялась открыться мне, и после ее исповеди я жаждал ответить тем же, но риск был слишком велик. Все же, будь я проклят, если отделаюсь бессовестным враньем. «Видишь ли, результат настолько непредсказуем, особенно с новым телом». От дальнейших объяснений меня спас писк терминала. «Запрос», — объявил компьютер. «Принимаю». Экран снова ожил, высветив вчерашнего уравнивателя. Время остановилось. «Пойман!» — вопил разум. «Беги, скройся!» Должно быть, паника изменила мое лицо, потому что я ощутил пристальный взгляд временной жены, хотя пилка для ногтей продолжала свое гипнотическое шурх-шурх-шурх. Но уравниватель выглядел таким же неудачником. Интересно, это игра или уравнивание старается, чтобы мелкие служащие имели вид столь же безобидный, насколько первые уравниватели устрашающий? Если бы меня собирались поместить под домашний арест, уж, наверное, подобную новость сообщил бы кто-то рангом повыше. Этот же тип – простой техник. «Я рад, что застал вас, Андру», – сообщил он по-приятельски. «Вы, спортсмены, привыкли рано вставать, не так ли? Я всего лишь хотел сказать, что забыл дать официальную гарантию на ваше тело. Высылаю вам копию». Пока он говорил, в углу экрана замигала иконка. «Но вам понадобится экземпляр на бумаге, удостоверенный отпечатком большого пальца. Его я перешлю почтой в понедельник с утра». Только сейчас я сообразил, что все это время сидел не дыша, и сейчас постарался выдохнуть как можно медленнее и незаметнее. Сердце бухало кузнечным молотом, и, казалось, любой мог заметить, как пульсирует сонная артерия. Может, видеосвязь на том конце оказалась паршивой, но, скорее всего, он действительно был просто техником. Наверное, встань я на голову и начни распевать на суахили, он и это сопроводил бы наблюдением. «Вы спортсмены?» Его голос все дребезжал и дребезжал. счастливы сообщить, что вы здоровый 34-летний мужчина в первоклассном состоянии. У вас есть 10 дней, простите, осталось 9, чтобы отметить возможные дефекты. Если же таковых не обнаружится, вы обязаны вернуть тело в его теперешнем состоянии минус обычный износ, плюс коэффициент на использование тела в качестве бегуна на длинные дистанции. Кстати, между нами, я сам не раз наблюдал, как уравнивание игнорировало серьезные ортопедические проблемы. А вот не любят они значительных изменений массы тела, избыточного холестерина, повышенного артериального давления, патологии печени и тому подобных вещей, указывающих на издевательство над телом путем неумеренного потребления еды, спиртного и наркотиков. Я приглушил звук, и уравниватель стал еще больше похож на старомодную надувную игрушку. Гарантией звался медицинский отчет о состоянии тела перед очередным уравниванием. Без него даже нельзя было выйти за дверь. Мало того, что существовал риск отвечать за все недомогания и дефекты тела, всегда необходимо было знать историю болезни, чтобы правильно планировать тренировки. «Спасибо», — поблагодарил я. «Жду с нетерпением, но теперь мне пора. Сегодня состязание». «О, конечно», — кивнул он. «Рад быть полезным». Я нажал кнопку, его лицо застыло, сморщилось и исчезло. Моя временная супруга перестала притворяться, будто занята подпиливанием ногтей. «Значит, ты так рвался на старт, что забыл гарантию?» Очевидные вопросы повисли в воздухе. Ни упрека, ни осуждения. Ничего. Тишину прервал писк очередного звонка. Мое тело, похоже, обладало неистощимыми запасами адреналина. Пульсация чистейшего безрассудного страха угрожала расслабить кишечник, а сердце снова заколотилось со скоростью 180 ударов в минуту. Старик был прав в одном. «Если я решусь, это должно произойти сегодня. Тянуть опасно. Игнорировать звонок тоже нет смысла. Этим ничего не выиграешь». Поэтому я снова оживил экран, правда, с 10-секундной задержкой, чтобы немного прийти в себя. И тут рядом возникло какое-то движение. Затем под столешницу прокралась рука, чтобы лечь на колено поверх моей собственной, плотно прижатой к бедру, словно массировавшей готовые к рывку мышцы. И снова связь между нами была безмолвной, но на этот раз близость доставила некую новую нервную дрожь. Тут на экране высветилось изображение загорелого до черноты молодого блондина с глазами поразительной синевы. Я не узнал тело, но это, разумеется, ничего не значило. «Простите, что беспокою вас в утро состязаний», — извинился он. «Но я плохо перенес уравнивание и не смог позвонить вчера вечером. Меня зовут Аарон, я ваш новый тренер». Пьянящая мешанина страха, адреналина и женского прикосновения трансформировалась в облегчение. Не нужно никуда бежать. «Рад знакомству», — прохрипел я, чувствуя поднимавшуюся в душе потребность поболтать, тем более что телу было необходимо сжечь бесполезный адреналин. «Но простите», — я поколебался, сообразив, что человек мне абсолютно незнаком, однако рефлекс болтливости оказался сильнее здравого смысла. «Ваше имя», — выпалил я, — «довольно необычное. Вы этнический возрожденец». К счастью, Аарон оказался не из тех, кого легко оскорбить. «Что-то вроде. Меня воспитывали в еврейском интернате. Таких, как я, не слишком много, но поскольку мы не настаиваем на кошерных телах, то и не привлекаем особого внимания». «Но вы сохранили имя». «Разумеется. Я к нему привык. Все имена имеют этнические корни. Возьмите хоть ваше. Это фонетическая форма от Эндрю, имени, достаточно часто встречающегося в христианских интернатах». Адреналин неуклонно снижался, вытесняемый любопытством. «Я этого не знал», — признался я. «Это только показывает, насколько я невежествен в религии. Или до чего мне на все это наплевать. На самом деле мне было известно одно. Наиболее влиятельные группы могли иметь собственные интернаты и ограничивать уравнивание членами своего круга. Занятый собственными мыслями, я едва не прослушал слова Аарона. «Позвонил, чтобы предупредить. Не слишком усердствуйте сегодня. Болельщики ничего особенного не ждут. Действуйте спокойнее. Попытайтесь понять, чем обладаете, и постарайтесь не покалечиться. Вопросы есть?» Я покачал головой. «Окей. У выхода ровно в 10. Вас будет ждать такси». «Спасибо», — кивнул я, отключаясь. 25:48. Мой результат никогда не превышал 28, и я еще не встречал человека, который смог бы закончить забег меньше, чем за 27-30. В отборочных состязаниях невозможно преодолеть и 28. 10 часов спустя я разминался на стадионе. Короткие 50-метровые пробежки, придающие мышцам упругость. У меня уже преимущество. Некоторым моим соперникам пришлось лететь ночью, и последствия уравнивания накладывались на смену часовых поясов. Кстати, подобный способ передвижения не слишком эгалитарен, но это часть комедии ошибок, которая делает отборочные соревнования такими популярными. На стадионе собралось почти 200 тысяч человек, и камеры инфосети служили безмолвным свидетельством того, что еще несколько миллионов следят за результатами в своих домах и пабах. Как раз в тот момент, когда я вознамерился сделать передышку, мое внимание привлекли седая борода и знакомый голос. Старик занял место в переднем ряду метрах в 50 от стартовой черты и, превосходно играя роль болельщика-ветерана, с энтузиазмом приветствовал каждого бегуна, который имел несчастье подойти ближе. Адресованные мне слова ничем не отличались от тех, которыми он напутствовал остальных. «Ты можешь!» – вопил он. «Мы знаем, что у тебя получится!» «Кто ты?» – прошипел я. Он опасливо оглянулся на соседей, но тут же пожал плечами. «Поймешь через несколько минут», – пояснил он. «А пока это останется нашим маленьким секретом». Он соскользнул с места и ступил в ближайший проход. Я последовал за ним со своей стороны барьера. «Ну вот», – объявил он, отыскав, наконец, более или менее спокойное местечко. «Так-то лучше». Он с видимой небрежностью оперся о барьер, хотя руки его трепетали, как раненые бабочки. «Не знаю, с чего и начать. Я ведь годами старался вообще не говорить». Он уставился на свои руки с таким видом, словно не мог понять, откуда они появились. Я украдкой глянул на часы, пытаясь определить, сколько времени осталось до забега, а когда снова поднял глаза, оказалось, что старик пристально смотрит на меня. 5 минут, — предупредил я. Он кивнул, глубоко вздохнул и разразился речью. «Я член маленького дружеского сообщества», — объяснил он. Слова лились потоком, как паводковые воды, сквозь прорванную дамбу. «Мы следили за вами с той поры, когда вам исполнилось 12. Никогда еще не видел лучших природных способностей. Вы истинный спортсмен, и никто, кроме вас, не способен поставить рекорд. Я в этом уверен». И со смешком добавил. «Подумать только, а ведь я собирался послать вас на медицинские курсы». Сначала до меня не дошло. Узрев, как на моей физиономии медленно проступает нечто вроде озарения, он улыбнулся. «Вижу, вы сообразили». «Но почему? Почему именно вы уравниватель?» «Возможно, потому что я уравниватель». Он подался вперед, понизив голос так, что я едва его слышал, хотя слова вылетали еще быстрее и с большим пылом. «Каждый день я вижу сотни случаев бессмысленного расточительства. Может, все началось с целью помочь не слишком талантливым людям, но получилось, что уравнивание уничтожило индивидуальность, и поэтому расслоение в обществе стало еще заметнее». «Но при чем тут я и этот забег?» «Все очень просто. Как бы хорошо ни справлялась со своей работой система уравнивания, всегда найдутся индивидуальные различия. А поскольку люди есть люди, каждый хочет быть лучше соседа. В уравненной профессии эти различия ничтожно малы. Если идешь к дантисту класса 3, то получишь протез класса 3, независимо от того, кого выберешь. В спорте уравнивание имеет противоположный эффект. Оно увеличивает небольшие различия, превращая их в победу или поражение, и зрители верят, что их собственные крохотные отличия способны возвысить их над толпой. Не слишком в меру, но все же. То есть спорт выполняет функцию предохранительного клапана, но все это верно до той минуты, пока не появляется по-настоящему талантливый спортсмен. Словом, отборочные соревнования идеально подходят для наших целей, потому что неожиданный рекорд становится сюрпризом. Что же до тебя? Ты был выбран единогласно. С первой встречи я распознал в тебе сердце индивидуалиста и способности великого бегуна. Сегодня твой день». Старик показал на беговую дорожку. «Иди, Андру, Покажи болельщикам то, что они не смогут забыть. Лети, как ветер!» Если он думал, что этим напутствием можно от меня отделаться, то сильно ошибся, хотя времени и вправду оставалось мало. Каждый раз, открывая рот, старик вызывал очередной залп вопросов. «Почему никто не поговорил со мной с самого начала? Я бы мог уничтожить весь их план, потребовав повторного уравнивания. Неужели меня проверяли, желая посмотреть, сохраню ли я тело, или знали ответ с самого начала?» Я молчал. Старик понял мое смятение по-своему. «Хочешь пример бессмысленного расточительства? Ты уже успел заметить, как умна твоя временная жена? В другом мире она стала бы выдающейся личностью, здесь же просто не вмещается ни в один стандарт, и вот ее судьба — быть временной подругой. Это единственная профессия, которую ей могут предложить». Меня словно ударили в живот. «Хотите сказать, что она тоже с вами?» Я вспомнил прикосновение ее губ к мочке уха, восторг, вызванный ее тихими увещеваниями. Неужели все это было продумано заранее? «Господи, конечно нет!» — рассмеялся старик. «На такой риск мы бы не отважились. Некоторые из моих друзей даже тебя не хотели посвящать в суть дела. Нет, когда компьютер выбрал ее в качестве твоего потенциального партнера, мы изучили ее биографию и немного подправили систему, чтобы эта женщина наверняка попала к тебе. У вас, похоже, немало общего, хотя сомневаюсь, хватит ли времени, чтобы это обнаружить». «Ты использовал меня!» — заорал я. «И ее тоже! Ты ничем не лучше их!» Я метнулся к дорожке. «Меня предали! Пусть старик соловьем разливается насчет индивидуализма. Для него я только пешка, но больше этому не бывать. Я последую совету Аарона. Не стану корчить из себя рекордсмена, если уравнивание все же поймает меня. Что же, до сих пор я не сделал со своим телом ничего антиэгалитарного. Мне это зачтется». Распорядители соревнований начали вызывать на старт. Я оглядел соперников. Многие тела я узнал. Какие-то были незнакомы. Этим утром здесь собралась почти вся команда североамериканских профессионалов. И сегодня... сегодня я могу побить всех. Нет, этого не будет. Моя стартовая позиция была в заднем ряду, ближе к внешней стороне беговой дорожки. Я всегда любил это место, потому что здесь никто не собьет тебя с ног, когда все участники разом сорвутся с места, пытаясь обойти друг друга на первом же повороте. В свои хорошие дни я находил ни с чем не сравнимое удовольствие, опережая соперников по одному. До сих пор я не понимал всю чудовищную антиэгалитарность подобного метода. Динамики разнесли по всему стадиону. «Сейчас будут отданы три команды. На старт приготовиться, затем выстрел. Всем ясно?» Среди собравшихся на старте прокатилось утвердительное бормотание, хотя большинство, явно нервничая, отмолчалось. Стартовый ритуал был данью традициям и не менялся десятилетиями. Я снова оглядел соперников и, глубоко вздохнув, попытался успокоить разбушевавшийся желудок. «В таком случае, — продолжал стартер, — бегуны, на старт!» 40 тел напряглись. Вот оно. Стук сердца колокольным звоном прозвучал в ушах. И неожиданно все, кроме забега, ушло на задний план. Сейчас важна только скорость. Я понял, что принял решение. На этот раз самостоятельно. Единственный поступок, за который отвечу сам. Я отдам этому состязанию все, что у меня есть. «Приготовиться!» Стартер поднял пистолет. Бум! Все ринулись вперед, стараясь в безумном рывке достичь внутренней дорожки до первого поворота. «Следует найти темп и держаться его», — приказал я себе. Я неуклонно догонял ближайшего соперника, одновременно уголком мозга изучая его технику бега. Чересчур перенапрягается, зря тратит кучу энергии. К концу круга я был на 6-м месте и почти поравнялся с лидерами. Если сохранять этот темп, пожалуй, я скоро останусь в одиночестве. Не стоит обгонять сразу всех. Ко второму кругу я был 4-м. 67 секунд!» — выкрикнул кто-то, когда я пробегал мимо. На больших часах высветилась цифра 1.07. Я пришел в ужас, потому что отставал на 5 секунд и хотя бег мне давался легко, почти невозможно было представить, что удастся сохранить существующий темп, не говоря уже о том, чтобы постепенно увеличивать скорость на протяжении остальных 25 кругов. «Сдавайся», — уговаривал я себя. «Вполне достаточно выиграть забег. Кому вообще нужны эти рекорды? Как-нибудь в другой раз». Но в глубине души было понятно, что другого раза не выпадет. Собравшись с духом, я увеличил темп, усилил толчки и попытался обойти лидеров. «Не спеши, по одному», — то и дело напоминал я себе, оставив позади еще двух соперников. Оставался только один. Почуяв опасность, он резко рванул вперед, сохраняя между нами расстояние 2 метра. «Вот и хорошо. Теперь мне есть за кем гнаться». 2 круга я пробежал за 2:11. Уже лучше, но все еще недостаточно. Для того, чтобы поставить рекорд, нужно преодолевать каждый этап за 62 секунды. Я наддал еще немного. К концу 3-го этапа лидер начал уставать. Когда я обгонял его, толпа взревела, и мне не удалось отметить время. Кроме того, я не был уверен, кого приветствуют зрители, меня или другого победителя. На самом поле стадиона шли финальные соревнования по прыжкам в высоту. «Не сбавляй темпа», — твердил я себе. «Неважно, что творится где-то в другом месте. Лучше у тебя все равно не выйдет, так что и этого должно хватить». Хватило, но едва-едва. На 4-м этапе я, наконец, набрал нужную скорость, пробежав 2 круга за 2:04, но при этом не компенсировал прежнее отставание, а я уже начал выдыхаться. Болело все, что только может болеть. На 6-м этапе меня немного подбодрил вид 3 отставших соперников. 2 просто осторожничали, боясь искалечить свои новые тела, но 3-й вызвал сочувствие. Его наградили еще не сформировавшимся телом неуклюжего юнца, и он явно не привык к чересчур длинным ногам, поскольку спотыкался каждый раз, когда ступня ударялась о землю раньше его ожиданий. Мне хотелось крикнуть что-то ободряющее, но в голову ничего не лезло. К тому же ровное дыхание было необходимо для других целей. В очередной раз, миновав стартовую черту, я заметил мимолетное смущение на лицах судей и сообразил, что они никак не могут решить, сколько я сделал кругов, 11 или 12. 11! — попытался крикнуть я, но из горла вырвался хрип. На следующем этапе судьи поняли, что к чему, но еще через 2 стали путаться уже мои мысли. Забег казался бесконечным, и каждый шаг давался с усилием. Пройдена всего 1/2 дистанции. Почему же мне так больно? Я знал, что потерял еще несколько секунд, но даже восстановив в памяти, на каком этапе нахожусь, никак не мог поймать правильный темп. Сосредоточиться. Забеги выигрывают только те, кто умеет концентрировать внимание. Я стал прозванивать себя. Большой палец. Пришлось повторить привычное заклинание, которое я использую, едва замечая, что начинаю терять форму. Весь смысл в том, чтобы правильно отталкиваться большим пальцем. К 21-му кругу я был на 800 метров впереди ближайшего соперника, но все же потерял 10 секунд. Придется делать рывок. Но пока еще рано, иначе собьюсь перед самым финишем. И без того все ждут, пока я скисну. «Представь, что соперник опережает тебя на 10 секунд», — сказал я себе. «Это 70 метров. Вперед! Догони его!» Осталось всего 2 круга. Я набрал 2 секунды. Недостаточно. 800 метров. Чересчур длинное расстояние для финального броска. Но ждать уже нельзя. Зрители сидели неестественно тихо. Напряжение было таким ощутимым, что, казалось, перехватило петлей глотки болельщиков. В начале последнего круга я отставал на 5 секунд. Воздух со свистом вырывался из легких. Я стремительно терял форму. Меня охватило отчаяние. Упаду перед финишем. И тут неожиданно меня поддержала толпа. 200 000 голосов гнали меня к финишу, и хотя никто не подозревал о моей истинной цели, я не мог подвести их. И, ощутив небывалый ранее неиспытанный прилив энергии, словно в бреду, я пошел на заключительный круг. Впереди уже виднелся финиш, но ноги подгибались, будто резиновые. Легкие горели, а своего тела я не чувствовал вовсе. Только воля и крики толпы несли меня вперед. Отрешившись от всего мира, словно со стороны, я наблюдал, как преодолеваю последние 100 метров и падаю в объятия кого-то, стоявшего сбоку. Кто-то оказался Аароном. Я ухитрился благодарно кивнуть, но прошло не меньше минуты, прежде чем восстановилось дыхание и удалось задать единственно важный вопрос. «Аарон!» – простонал я. «Мое время! Вы не видели? Какое время?» «Пока не знаю. Я наблюдал за вами, а не за часами. В жизни не видел, чтобы так бежали». Синие глаза сияли. «Великолепно! Поразительно!» Откуда-то материализовалась моя подруга, но выражение ее лица было сдержанным. «Так вот оно в чем дело», — проговорила она своим излюбленным тоном, бесстрастным, ничего не выражающим. Мне хотелось отвести ее в сторону, поговорить подробно и откровенно, извиниться, объяснить, что я слишком поздно понял, чем она отличается от обычных заурядных подружек. Ведь необходимо время, чтобы разглядеть в людях индивидуальность, поглощенную уравниванием. Но сказал я только одно. «Прошлой ночью до меня дошло, что я не хочу возвращаться к прежней жизни, когда никто не называл меня странным или милым». Я запнулся, не зная, что за этим последует, и попробовал было подтянуться к ее руке, но отстранился. «Если решишь уйти, чтобы не запачкаться всем этим, я пойму. Уверен, уравнивание захочет потолковать с тобой». Несколько секунд она молчала. Почти вечность. В ее движениях скользила неуверенность, хотя к этой неуверенности примешивалось что-то еще, поблескивавшее под самой поверхностью. Но стоило ей заговорить, как вверх мгновенно взяли твердо заученные приемы школы обаяния и приобретенный с годами лоск. «Ты именно этого хочешь?» Я покачал головой. «Нет, но я не знаю, какой будет наша жизнь. Просто я хочу чего-то большего, чем партнера в постели и горничную. Как бы то ни было, мы сможем многому научить друг друга». Я помедлил, наблюдая, как она потихоньку расслабляется. «Видишь ли, возможно, быть рядом со мной опасно». Она ответила тенью своей знаменитой кривой ухмылки. «Я уже поняла. Зато не придется скучать». Потом взяла меня под руку и придвинулась поближе, оттащив заодно на пару шагов от Аарона, который, правда, и без того ничего не слышал в окружающем бедламе. «Теперь моя очередь», — сообщила она. Я буквально видел, как в голове у нее крутятся шестеренки. Так бегун, идущий на старт, мысленно пытается отсечь все, кроме предстоящего забега. Мы, спортсмены, называем это «входить в зону». Она либо нашла эту зону, либо сдалась, но все равно бросилась вперед, очертя голову. «Прошлой ночью я была не до конца честной». Ее рука напряглась, а взгляд скользнул к ярким цветовым пятнам и движениям, финалу соревнований по прыжкам в высоту. «Учредители моего интерната действительно не признавали имен. Многие из нас, и мальчики тоже, готовились стать временными мужьями и женами, и считалось, что без имен будет проще. Личность начинается с имени, но формального запрещения не было». Ее глаза блеснули, и на какое-то мгновение показалось, что сейчас с ресниц сорвутся слезы, но она тут же выпрямилась, глубоко вздохнула и, наконец-то, взглянула мне в глаза. «Зови меня Эми. Когда мне было 12, некоторые девчонки втайне выбирали себе имена. Мне понравилось это. Я ни разу не произнесла его вслух, даже тогда. Настоящая Эми была учительницей музыки. Она была слишком хороша для своего класса уравнивания. Но все мы не обращали на это внимания, потому что... Ну, потому что она учила нас гораздо большему, чем просто музыка. Словом, это достойное имя». Слеза все-таки упала, и она, выпустив мою руку, принялась яростно тереть глаза, смазав тушь. «Прекрасное имя!» — похвалил я и снова был вознагражден улыбкой. Эми почти привычным жестом взяла меня под руку, слегка прижалась и уже хотела что-то сказать, когда на поле началась свалка. Трое мужчин, одним из которых был бородатый старик, схватились с кем-то из судей. Не успел я опомниться, как старик сорвал микрофон с шеи судьи и обернулся к ближайшему сектору. «Леди и джентльмены!» — объявил он, легко перекрыв говор толпы. «Леди и джентльмены! Наш победитель Андру прошел дистанцию за 25 минут 51 секунду!» Мои внутренности словно стиснуло ледяными пальцами страха. Эми, ощутив мое напряжение, вопросительно посмотрела на меня, но я не мог найти слов, чтобы признаться. Как быстро я не бежал, но все же отстал от рекордного времени на 3 секунды. А ведь я мог побить рекорд, но упустил возможность, промедлив первые 3 круга. Однако старик еще не закончил. «Это минутой меньше, чем результат любого спортсмена, бежавшего эту дистанцию за последние 20 лет!» — завопил он. «Сегодня Андру едва не установил рекорд всех времен и народов! Андру...» Его голос вдруг замер. Видимо, кто-то отключил питание. Но было слишком поздно. На стадионе царило настоящее безумие. Болельщики посыпались на поле. Рев стоял невероятный. Медленно-медленно до меня дошло. Рекорд — это ложная цель. Главное, что я участвовал в забеге всей своей жизни. Постепенно рев толпы вошел в русло. «Андру! Андру!» — скандировали болельщики, и волны обожания докатывались до меня, омывая снова и снова. Старик каким-то образом нашел возможность пробиться ко мне. «Поклонись, Андру! Ты первый настоящий герой, которого увидел мир за долгое-долгое время!» — хмыкнул он. «Я рад, что ты был на нашей стороне. В какой-то момент я опасался потерять тебя!» Я равнодушно посмотрел на него, пытаясь разглядеть за внешним добродушием лицо фанатика. «Я не на вашей стороне. Могу согласиться с вашими целями, но не с вами». «Но именно мы сделали тебя тем, кто ты есть!» Умоляюще забормотал он, и я неожиданно понял, что он чувствует себя преданным. «Нет, вы просто позволили мне стать тем, кем мне предназначено быть», — поправил я, хотя гнев уже остывал. Передо мной стоял уравниватель моего детства, мягко упрекающий меня за совместные грехи. «Вы совершили ошибку», — объяснил я. «Хотя и не сегодня. Вам нужно было давным-давно довериться мне». «Возможно», — пожал он плечами. «И что же нам делать дальше?» Хороший вопрос. Какая-то часть меня жаждала признаться ему, что я хочу лишь одного — никого не видеть и ни о чем не знать, чтобы меня оставили в покое, но, обдумывая ответ, я вдруг заметил на краю беговой дорожки маленького мальчугана, таращившего на меня широко раскрытые глаза. Совсем ребенок, лет 8-10, и пока еще далекий от проблем уравнивания. Вероятно, прибежал из ближайшего интерната поглазеть на состязание. Целых 10 секунд мы смотрели друг на друга, пока очередной людской водоворот не загородил от меня мальчишку. Уже поворачиваясь к старику, я знал, что мне остается одно — простить его. «Пойдем дальше», — сказал я. «Теперь обратной дороги нет. Но что, по-вашему, предпримет уравнивание?» Старику пришлось повысить голос, чтобы перекрыть гомон болельщиков. «Пока можно не беспокоиться насчет уравнивания. Сегодня они побоятся мстить, просто не выстоят против общественного мнения». Я согласно кивнул. «В таком случае отпразднуем, заодно обсудим следующий забег». Я перевел взгляд сначала на Аарона, потом на Эми, отпустившую мой локоть, но крепко сжавшую ладонь. «Все четверо?» «Звучит неплохо», — откликнулся старик. «До сегодняшнего дня я не позволял себе верить в лучшее, но у меня все же появились некоторые идеи». План старика оказался крайне простым. «Продолжай бегать», — советовал он, «и на следующий год откажись от уравнивания. Думаю, болельщики поддержат тебя, не желая видеть, как их герой превращается в посредственность, а как только ты создашь подобный прецедент...» Но он все же промахнулся. С тех пор я успел усвоить, что делает мир со своими героями, и модель слишком часто оказывалась весьма однообразной. Люди забывают. Они ожидают чуда при каждой встрече с вами, а на следующий день им уже нужно что-то новое. А вот уравнивание обладает долгой памятью. Оно не торопится, выжидает, зная, что притянуть тебя к суду не имеет права. Да и зачем суд? В моем случае все было проще простого. Через 2 недели после отборочных я установил рекорд в очередном забеге, а месяц спустя побил его. За этим последовала целая вереница новых побед, Но прошло полгода, и я вывихнул ненадежную щиколотку, столкнувшись с другим бегуном. Наверное, я никогда не узнаю, было ли это подстроено, хотя подозрения есть. Бесконечные победы отнюдь не прибавили мне популярности среди спортсменов. Но мотив не играл роли. Главное, что за следующие несколько месяцев я участвовал всего в двух состязаниях и не добился особых успехов, так что к концу года никто не возмутился, когда меня наряду с остальными подвергли уравниванию. Понятия не имею, где они отыскали то тело, в котором я теперь существую. Должно быть, предыдущий владелец перенес либо инсульт, либо серьезную аварию, а может и то, и другое разум. Как бы то ни было, уравнивание спасло его разум, одновременно заточив мой. Обе ноги и рука парализованы. Я не способен говорить связно, и даже приходящая сиделка меня почти не понимает. Зато я могу печатать. И хотя на это ушло немало времени, я научился выходить прямо в сеть. Я пишу эти строки по ночам, когда все спят. Печатаю одной рукой на том терминале, что стоит у моей постели. Правда, дело продвигается медленно. Уж очень трудно дотягиваться до клавиатуры. Но я, по крайней мере, вижу экран. И чего-чего, а времени у меня хоть отбавляй. Не печальтесь обо мне. Даже если я никогда не встану с этой кровати, все равно не пожалею о тех 25 минутах, единственном, чего никогда не сумеет отобрать у меня уравнивание. Плохо только, что я так ничего и не узнал о судьбе Аарона, Эми, старика и его друзей-заговорщиков. Но заговорщики, по крайней мере, сознавали степень риска. А Эми... Дорогая Эми, нашего с тобой года оказалось недостаточно, впрочем, как и целой вечности. И все же мы знаем, когда-нибудь уравнивание потерпит поражение. Я видел это в глазах мальчугана. Обязательно появится новый герой. И тогда, о читатель, не пропусти, подбадривай его криками, веди к победе и не забывай, что он в тебе нуждается. И кто знает, вдруг этим героем будешь ты. В конце концов, если вы читаете это, значит, отыскали одну из моих тайных связей, запрятанных среди мировых рекордов. Бороздя стоячие воды сети, вы уже доказали, что почти столь же антиэгалитарны, как и я. Поэтому, когда подвернется возможность сделать что-то поистине великое, хватайтесь за нее непременно. Лучше один год быть по-настоящему живым, чем всю жизнь существовать под снисходительным оком уравнивания. Я нахожу некоторое утешение в том, что Эми, где бы она ни была, наверняка согласится со мной. Ричард Ловит. Уравнивание. Уважаемые слушатели, пожалуйста, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и поделиться книгой с друзьями. Для вас читал Евгений Никитин.